В середине 60-х годов началось строительство Центрального дома культуры ВОС на улице Кусинана, и в нем были сразу предусмотрены значительные площади под республиканскую студию звукозаписи, два аппаратно-студийных комплекса и просторное помещение для линий тиражирования. В 1970 году студия отпраздновала новоселье. Здесь, на четвертом этаже Дома культуры, было просторно, много воздуха и света. Объем производства вырос во много раз. Теперь студия ежегодно выпускала свыше 300 наименований книг. Это были новинки отечественной и зарубежной литературы, произведения классиков, научно-популярной и политической литературы, мемуары, труды по истории, философии и другим отраслям знаний. Хотя читатели получали говорящие книги все на тех же двухдорожечных рулонах, но теперь скорость движения ленты была иной — 2,38 сантиметра в секунду, то есть емкость рулона увеличилась в 4 раза. А вскоре для тиражирования книг стала использоваться лапсановая пленка, которая была в 1,5 раза тоньше прежней, и на двух дорожках рулона стала вмещаться без малого 9 часов звучания. С ростом объема производства увеличивалось и число штатных сотрудников. Так, знойным летом 1972 года в студии появилась Людмила Дмитриевна Каверзнева. «Приняли меня, — вспоминает она, — на должность редактора. Мы тогда записывали в паре звукооператор и редактор. Звукорежиссерами мы стали называться позже, в 90-е годы. Книги начитывали дикторы Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Их голоса я слышала и лица видела чуть ли не ежедневно. А теперь мне предстояло с ними работать. Мне хотелось, конечно, для начала присмотреться к своей работе, понаблюдать, как это делают другие редакторы. Но меня торопили, потому что не хватало людей. Мне, конечно, объяснили, в чем смысл моей работы. Я должна была следить за правильностью произношения слов, а также за тем, чтобы не было пропусков и искажений в текстах. Мне дали книгу, теперь уж не помню, как она называлась, но что-то о растениях. Моего филологического образования хватило понять, что найти необходимые сведения я могу в словарях. Словари были. Но пришел диктор Владимир Ильич Сушков, взял книжку и начал читать. Когда дошел до места, где назывались растения, он так спокойно и уверенно прочитал, как будто всю жизнь валялся в этих травах и все их знает. Ой, такое это было облегчение! Потом Маргарита Александровна Иванова пришла и тоже читала уверенно. Я поняла, что это значит — работать с профессионалами. Через несколько дней в моей студии появился Илья Ефимович Прудовский. Мне сказали, что этот диктор никогда не ошибается. Думаю, ну, так не может быть. Обязательно где-нибудь ущучу. Живой же человек не может не ошибаться. И верно. Нет-нет, а спотыкался. Смешно сказать, но я даже радовалась. Но это было гораздо позже, а в первые дни работы с дикторами мне было не по себе. Я сильно робела перед ними. Студия на улице Кусинена мне очень нравилась. Широкий коридор, большие светлые комнаты. Однако в них не было кондиционеров, и летом приходилось постоянно открывать окна.